Глава 28. Новые опричники. Карин с коротким воплем отшатнулся, но было уже поздно. Шип воткнулся ему в нижнюю губу. Артур выплюнул тонкую трубочку и аккуратно выкатил из-под языка следующую. Настоятель, дрожа всем своим длинным телом, валялся на полу. Остановившиеся глаза уставились в закопченный потолок. «Слушай меня, Карин. Ты слышишь только меня, других звуков для тебя нет. Только мой голос, Карин, голос твоего господина. У тебя жутко болит голова. У тебя раскалывается голова. Ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело не подчиняется тебе. Ты слышишь только меня. Твои уши готовы взорваться изнутри. Ты чувствуешь, что они вот-вот лопнут. Только я могу тебя спасти. Только я могу помочь тебе и убрать страшную боль. Только я могу помочь тебе встать. Без моей команды ты обречен на неподвижность. Ты слышишь только меня. У тебя так шумит в ушах, ты почти оглох от боли, и слышишь только мой голос. Я твоя последняя надежда на спасение, Карин. Сейчас ты встанешь и поможешь мне освободить руки. Я случайно зацепился. Если ты не поможешь мне, головная боль убьет тебя. Настоятель катался по полу, сжимая виски ладонями. Только я спасу твои глаза. Если я не помогу, твои глаза зальет кровь. Ты уже чувствуешь, как кипит твой мозг. Встать! Со второй попытки настоятель поднялся на ноги. Артур походил по пыточной камере, разминая затекшие руки, осторожно подергал дверь. В отличие от соборника, он уже никуда не торопился. Напротив, теперь следовало поступать крайне взвешенно. Он уже поспешил вчера, слишком поспешил. И проклинать несостоявшихся докторов наук нет никакого смысла. Кафедральные ученые, он и сам был таким же когда-то. Нет, пожалуй, в чем-то он от них отличался. Еще несколько минут, пока наркотик будет действовать, инквизитор мог сообщить немало ценного. Отвечай мне, сколько человек входит в совет президента? В большом круге 16. Есть еще и малый круг? Отвечай, иначе я верну боль в твою голову. В малом круге 4. Ты состоишь в малом круге? Да, я главный духовник святого войска. Экая каша у вас в башке, святой отец. Замполит, стало быть. Это правда, что ваши люди через отравленные перчатки убили 2 кандидатов в президенты? Не так. Семена Задиру отравили грибами. Тоже неплохо. Коваль прислушался. Из дымохода донесся далекий низкий звук. Потом еще снова и снова. Он насчитал 11 раз. Колокола собора опережали его внутренние часы на 2 минуты. «Сколько гарнизонов Москвы не подчиняются вам?» 3. «Когда вы намерены их уничтожить? Говори! Говори, иначе я запущу тебе в рот зубастого червя, и он выгрызет изнутри твои глаза. Смотри!» Коваль поднес к желтому лицу настоятеля пустую ладонь. «Видишь, какие зубы? Он очень голоден и с удовольствием полакомится тобой». «Нет, прошу тебя, не надо!» Карин бессильно задергался в стальных браслетах. «Тогда отвечай, кто еще бунтует против отца Ивана?» «Чертановские ковбои. Они не платят десятину. Выгнали кремлевский гарнизон. Туда пойдет моторный батальон с минометами. Что их ждет?» «Малый круг постановил забрать в Кремль только мам. Остальных молодух в борделе». «Можешь не продолжать. Сколько солдат у Кремля здесь и сколько в удаленных гарнизонах?» 40 сотен в столице и 16 за кольцевой дорогой. «Солдаты и офицеры получают что-то еще, кроме еды и монет?» «Всем, кто честно служит, большой круг нарезает землю». «Ага. Земли тех гарнизонов, что вы подчинили?» «Да». «Стало быть, вся Москва уже поделена?» «С ума можно сойти. Что принадлежит тебе лично? Какие здания? Отвечай, или я выпущу червя. Мне пожалована земля между Москвой, рекой и каналом и право на сбор налогов с ярмарки и пристаней. А что папа Иван будет делать дальше? Когда вы подчините все малые города за кольцевой? Артур затаил дыхание. От ответа Карина зависело очень многое, хотя в главном сомнения уже отпали. Единожды начавшись, экспансия не закончится. Новоявленные опричники постепенно втянут всю страну в гражданскую войну. Малый круг будет думать, а не Иван. Как так? Этого Артур не ожидал. Разве не президент у вас главный? До власти все охочи клинок. Похоже, Карин начал трезветь. Сегодня один папа, завтра другой. А России крепкий кнут завсегда нужен. Иван трусоват. Третий год уже говорим, что пора ярославцев в реке топить. На Рязани-то обжегся, у них много пушек на моторах сохранилось. Мне говорили, вас все боятся, потому что у Ивана есть ключ от огненных грибов. Ключ. Вот что тебе нужно в столице. Ты никакой не демон. Не по росту шапку выбирать вздумал колдун. Ты дурак босоногий, хоть слышал, что такое электричество? По ночам стражи зажигают сотню ламп над Кремлем. Но надо в 100 раз больше, чтобы справиться с ядерным оружием. Я не ослышался, ты сказал? Ядерное оружие? Откуда ты знаешь это слово, настоятель? Я умею читать. Теперь я понял, кто ты. Карин окончательно пришел в себя и, даже будучи связанным, попытался принять величавый вид. Мы думали, это байки пьяных стариков. Люди болтали, что в Питере объявлялся человек, проспавший много лет в стеклянной кровати, так же, как эти. Как я сразу не понял, так ты инженер? Послушай, настоятель перешел в наступление. Если бы ты признался сразу, не сидел бы в каземате. Развяжи меня, я приглашаю тебя пообедать со мной. Ты получишь дом, слуг и щедрое жалование. А главное звание инженера. Нигде тебя не будут ценить так, как в Москве. Заткнись. Что? Желтое лицо настоятеля пошло пятнами. Ты слышал? Дай мне подумать. На верстаке, предназначенном для выламывания суставов, Коваль нашел узелок со своими пожитками, отобранными на рынке, и очень обрадовался. Он закатал штанину и вернул в потайной карман 2 неиспользованных дурманящих шипа. «Забудем то, что было!» Карин взял себя в руки. «Ты нарушил закон, но тебе очень повезло, что я оказался на ярмарке. Стражники могли пристрелить тебя». «Я ценю твою доброту, святой отец!» Коваль отцепил один из наручников, пропустил цепь через прутья решетки и опять защелкнул его на руке настоятеля. «Теперь пошли!» Коваль дернул шнурок. Снаружи раздался топот кованых сапог и лязганье засова. И еще до того, как дверь отворилась, Артур учуял запах перегара. 2 кряжестых опричника в форме речного флота и летных погонах, толкая друг друга, скатились по ступенькам и замерли, не успев достать оружие. Коваль держал лезвие у горла настоятеля. Минуту спустя он тщательно запер раздетых и связанных лейтенантов и продолжил путь к солнцу. Выше этажом Коваль наткнулся на некое подобие проходной. Карин плелся впереди, подбадриваемый уколами в шею, и, засевший в будочке служивой, вытянулся во фронт. Впрочем, в отличие от предыдущих алкашей, этот среагировал необычайно быстро. Он попытался зарубить Артура палашом. Настоятель немедленно воспользовался моментом, свалился на пол и шустро пополз через порожек в открытую дверь. Стражник ударил 3. 2 раза попал в стену, 3-й раз угодил в торчащие из кладки крюк и сломал клинок у самой гарды. Артур уже повернулся, намереваясь распрощаться, но услышал за спиной щелканье затвора. Неудачливый фехтовальщик поднимал карабин. Ковалю жутко не хотелось никого убивать. До сих пор, стоило закрыть глаза, он видел лицо мертвого мотоциклиста на заставе. Но времени на уговоры не оставалось. Он нырнул под ствол, отводя взгляд противника левой вскинутой рукой, и коротко кольнул его в солнечное сплетение. Настоятель за это время чуть не успел удрать. Возвращать его вниз по ступенькам пришлось волоком. У Артура возникла идея навестить остальных заключенных. В первой камере парились сразу трое. Увидев соборника, дружно повалились в ноги. Судя по офицерским регалиям, все обитатели застенка принадлежали к кремлевской армии. «Недоимщики», — брезгливо процедил Карин, — «собирали дорожный налог в своих областях, да много от казны утаили». «Дорожный налог — это хорошо», — согласился Артур, запирая камеру. «С ними и сами разбирайтесь. А кстати, раз дорожный налог в области берете, стало быть, новые дороги там строите?» «У себя в областях пусть сами общины и строят», — брезгливо скривил рот святой отец. «Нам своих почти 500 азиатов прокормить надо, что Тверскую мастят. Москва в первую голову». «Это завсегда», — охотно поддакнул собеседник, поднимая очередной крюк. «Москва в первую голову, а дальше пусть все дерьмом зарастет». В трех следующих камерах сидели. Первое. Майор, незаконно оттяпавший себе кусок площади со всеми строениями в районе метро «Таганская». Причем судить его собирались не за то, что он выгнал на улицу несколько десятков человек из разоренного чужого гарнизона, за это его, наоборот, наградили, а за то, что в свою пользу трактовал земельный кадастр. Вторая. Пожилая добродушная на вид мама, бывшая глава одной из бывших люберецких шаек, сопротивляясь притязаниям законной власти, она собственноручно потравила большую часть своих родственников. Ей вменялся саботаж. Артур подумал и решил, что не хочет освобождать старушку. Третья. Группа юных грабителей. Работали в столице по найму, но вкалывать оказалось тяжело и скучно. Гораздо проще оказалось нападать по ночам на загулявших торгашей. Всей четверке был прямой путь в суд большого круга, а оттуда на виселицу. Не начни они при аресте выкрикивать антипрезидентские лозунги. Уголовниками радостно занялся политический сыск. Коваль поглядел на избитые таджикские хари и грустно притворил дверь. «Не густо», — сообщил он настоятелю. «Не получилось из меня Зорро. Кстати, где мой конь?» «Я достану тебе любого коня или мотор». Карин еле стоял на ногах. До Артура запоздало дошло, что настоятель был далеко не молод, и в любой момент мог из заложника превратиться в беспомощного пациента. Вот только скорой помощи здесь взяться неоткуда. «Ты хочешь мотор?» — прохрипел Карин, опираясь на стенку. «Я никогда не вру и не предлагаю дважды. Я дам тебе лучший мотор и жетон безопасности. Отпусти меня, мне плохо». «Нет, родной». Коваль подхватил настоятеля в охапку, закинул на плечо карабин и шагнул к выходу. «Я слишком многим поверил за последние дни. Я почти отвык от вашей долбанной цивилизации. Настраивайся на долгий путь».